что долго не хотел ввязываться в открытую борьбу за преемственность. Он и так считал, что после Ленина партия обязательно остановит выбор на нем. Однако при внимательном анализе работ Троцкого видно, что многие основополагающие идеи Ленина он полностью не разделял. Известно, например, что в своей борьбе со Сталиным, вспыхнувшей после смерти Ленина, он пытался взять на вооружение идеи социалистической демократии, хотя ему они были чужды. Он ближе стоял к бонапартизму, цезаризму, военному диктаторству, чем к идее подлинного народовластия. Они были ровесниками со Сталиным. Оба родились в 1879 году с интервалом в 2 месяца. Но интеллект Троцкого был более утонченным, более богатым. Ему были свойственны, как свидетельствуют люди, знавшие его, и многочисленные биографы Троцкого, живость мысли, солидная европейская культура, неукротимая энергия, широкая эрудиция, блестящая манера выступать. Но от переоценки значимости своей персоны Троцкий со всеми, за исключением Ленина, был высокомерен, авторитарен, нетерпим к другим мнениям. Отсутствие прочных кристаллов марксистских убеждений сделало его героем момента, наивным пророком, несостоявшимся диктатором. Сталин постепенно нащупал все слабые качества натуры Троцкого и с максимальной последовательностью использовал их в своей борьбе с ним. Троцкий не очень заботился о причесанности и взвешенности своих выступлений, замечаний, высказываний, думая больше об их афористичности, парадоксальности и образности. Однажды в разговоре с Лениным он сказал крылатую фразу, которая стала известна Сталину: «Кукушка скоро прокукует смерть Советской Республики». Отныне у Сталина появился железный аргумент для обвинений Троцкого в неверии и капитулянстве. И чем больше оправдывался Троцкий, тем больше он обвинял себя. Сталин уже тогда проявил себя исключительно цепким и изощренным бойцом, устоять против которого политическому или идеологическому противнику было очень непросто. Если практическая деятельность Троцкого в годы революции и гражданской войны заслуживает серьезной оценки, правда, с рядом существенных оговорок, то в политическом, теоретическом отношении это был человек, преследующий свои узкоэгоистические, карьеристские интересы. Это был сторонник жестких методов, репрессий и смертной казни. В своих мемуарах в этом отношении он так излагает свое кредо: «Нельзя армию строить без репрессий. Нельзя вести массы людей на смерть, не имея в арсенале командования смертной казни. Надо ставить солдат между возможной смертью впереди и неизбежной смертью позади». Так цинично рассуждал несостоявшийся премьер. Ленин, как и многие другие руководители партии, отмечая ораторские, литературные способности крайне честолюбивого человека, видел его глубокую политическую близорукость, заключавшуюся в неприятии многих важнейших идей марксизма. С особой силой это выразилось в известной работе Троцкого «Перманентная революция». Горький вспоминает, что он был удивлен высокой оценкой, которую дал Ленин организаторским способностям Троцкого. Заметив мое удивление, Владимир Ильич добавил: «Да, я знаю, о моих отношениях с ним что-то врут, но что есть, есть, а чего нет, нет, это я тоже знаю. Он вот сумел организовать военных специалистов». Помолчав, он добавил потише и невесело: а все-таки не наш. С нами, а не наш, честолюбив».